Глава 35. Люси. Просыпаюсь второй раз от открывающейся двери. Уже утро, лучи света пробиваются сквозь жалюзи. Бен рядом со мной все еще спит, лежа на животе. «Бен!» — доносится из гостиной знакомый голос. «Ты тут? Ты же знаешь, когда ты не отвечаешь на сообщение, я начинаю бояться, что тебя убили». Он ворочается и, кряхтя, проводит рукой по лицу. Часы показывают за 10. Мы долго не спали. Бен выползает из кровати и натягивает брифы. Подходя к двери, поднимает руку ко мне ладонью. Видимо, показывает, что хочет, чтобы я не вставала. Он приоткрывает дверь на щелку. «Привет». «Привет». «Так, нет, не хочу видеть тебя в одних трусах». «Тогда не приходи в мой номер, чуть солнце встанет». «Во-первых, уже почти обед. Во-вторых, ты сам дал мне ключ. Не знаю, что еще я, по-твоему, должна была с ним делать?» «Мне надо в душ. Я зайду к тебе где-то через час». «Ты час будешь в душе?» «У меня много дел. Надо полазить по сайтам, поужасаться политическим новостям. Просто подожди немного». Повисает пауза. «Только не говори, что это произошло». «Да подожди, я знаю эту сумочку, козел ты безмозглый». Бен пятится в спальню, за ним врывается Пейдж. Я сажусь, прижимая одеяло к груди. Пейдж будто даже не удивляется, но выглядит разочарованный. «Привет, Пейдж». Она прикладывает руку ко лбу. «Бен, богом клянусь». «Будет лучше, если я скажу, что это не первый раз?» — спрашиваю я. Бен в ужасе переводит на меня взгляд. Пейдж тыкает в него пальцем. «Безмозглый козел», — повторяет она, чтобы подчеркнуть обвинение. Бен берет Пейдж за плечи и мягко выводит ее из комнаты, закрывая за ними дверь. «Бен, ты что вообще творишь?» — шепчет Пейдж. Я выползаю из кровати, хватаю нижнее белье и подбираюсь поближе к двери, чтобы лучше их слышать. «Давай, не знаю, восторгаться или ужасаться, что ты придумал, как трахнуть собственный подкаст. Это... Я сказала, что буду работать над этим делом, только если ты будешь держать себя в руках, а ты явно с этим не справляешься. Это полная противоположность держания себя в руках». «С каких пор тебя волнует, с кем я сплю?» «С тех самых пор, как ты стал спать с женщиной, дело которой расследуешь. Ты же понимаешь, что все об этом подумают, да? Ты же понимаешь, что она может уничтожить весь этот сезон, если просто расскажет, что вы переспали. Тебе тогда никто не будет доверять». «Я это понимаю, но, во-первых, она не будет так делать. Во-вторых, зачем ей это вообще?» Она никогда не выставлялась в таком выгодном свете, как на подкасте. Меня это, наверное, должно задеть, но он абсолютно прав. А если ты скажешь что-нибудь, что ей не понравится? Как ты ей доверяешь, она... «Давай обсудим это позже», — перебивает ее Бен. Несколько секунд оба молчат. Я подкрадываюсь обратно к кровати и одеваюсь. «Мы все равно не будем предупреждать тебя о новом материале», — внезапно громко объявляет Пейдж. «Понимаю», — кричу в ответ я, решив не рассказывать ей о том, что Бен просил моего разрешения, прежде чем выложить интервью Майи. «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 6. Нина. После того, как Люси рассказала про Нину и Мэтта, я решил покопаться в старых интервью, где о ней говорили другие, и нашел кое-что весьма интересное. Сейчас вы снова услышите Колина Данна. Это отрывок из нашего первого интервью. «Из всех друзей Сави?» «Да. Кого вы хорошо знали?» «Да как-то никого. Они все старше меня, мы не учились вместе». «О! Нина! Как там ее фамилия? Брэнсон?» «Гарсия. Она вернула девичью фамилию после развода». «Блин, Она что, была замужем? Была какое-то время, сейчас разведена. А, понял, ясно. Но вы ее знаете? Да, немного. Не настолько хорошо, чтобы знать, что у нее был муж и есть дети. У нее еще и дети? Двое. Черт, ясно. Ну, молодец. А, постой. Кажется, она когда-то что-то говорила про ребенка. Как вы общались с Ниной? А, пару раз виделись. Ну, просто как друзья. Мне не удалось повторно связаться с Колином, чтобы подтвердить некоторые мои подозрения, которые, конечно, являются не более чем спекуляциями. Поэтому я отправился за сплетнями к Джоанне Кларксон. Нина и Колин? В романтическом ключе? Да. Вы ничего такого не слышали? Хм. А он на месте не сидит, я смотрю. Похоже, он очень популярен. Честно говоря, друг мой, думаю, мне не следует подтверждать всякие слухи. Значит, какие-то слухи были. Про Нину и Колина. Про Колина ходило много слухов. Кому известно, что из этого правда, что нет? Колин сказал мне, что знаком с Ниной. Ну, делайте с этой информацией, что хотите.